Через несколько часов Аквила, низко стеля едкий дымок дизельных выхлопов над спокойным морем, вышла в 5000-километровый путь до берегов Южной Африки. Океан, тропически ленивый и жаркий, медленно вздымавший крупные пологие волны, качал яхту в сонной влажной истоме. И в слепяще знойные дни, и в ночи, сверкающие звездами в небе и светящимися животными в воде. Путешественники большую часть времени проводили в ленивой дремоте, простертые на палубе под тентом. Хуже всего жара действовала на Ива. В нем накипало раздражение против всего света. Затея с экспедицией казалась ему пустой и опасной, компаньоны неинтересными и недостаточно уважительными к нему, хозяину яхты, оплачивавшему путешествие всей компании. На 5-е сутки плавания пересекли экватор. Прошло еще 30 тягучих часов угнетающей духоты, монотонного стука дизелей и отупляющего безделья. Внезапно, будто волшебным мановением, море утратило свой слепящий металлический блеск, а небо — недобрый оттенок свинцового марева. С юга задул ветер, крепчавший с каждым часом. Волнение усиливалось. Яхта стала метаться, то взлетая над затуманившимся горизонтом, то падая в темные шумящие провалы. К ночи ветер продолжал дуть с тем же раздражающе упорным постоянством и достиг почти ураганной силы. На яхту стали наваливаться гигантские волны. Дверь рубки, где сидел капитан Каллигари, открылась, и в рубку ворвался Ива Флайяна, изрыгая брань. Я ждал вас, хозяин. Стоит ли идти тем же курсом? Может, повернем к берегам Африки? А куда? Куда именно? Пойдем в Луанду. Все равно топлива не хватит, если будем пробиваться через бурю. Рискуем повредить яхту. Какой черт, откуда взялся такой ураган? Как же вы говорили мне, что мы успеем до осенних бурь? Теперь мы сожжем дорогое топливо и неизвестно, достанем ли в Анголе. Разве это ураган, хозяин, обыкновенная буря? Ветер дует без изменений, без порывов и только возрос до большой силы. Что же делать на море всегда? Может случиться неожиданное. Вот и метеостанции не сумели подсказать. Ай, да будьте они прокляты, ваши метеостанции. Яхта вся трещит. В каютном коридоре вода. Поворачивайте куда угодно, хоть в Южную Америку. Возможно, маневр не лишен риска слишком великого волнения. Я должен быть наверху, а к рулю станет лейтенант.